В 1993 году немецкий инженер Рудольф Гентенбринг сконструировал робота для исследования пустот в пирамиде, оснащенного видеокамерой и лазером. Робот получил древнеегипетское имя Упуаут, «отворяющий двери». Этот 37-сантиметровый самоход был доставлен к узкому лазу, уходящему внутрь пирамиды. Преодолев 60-метровую трассу, робот наткнулся на каменные двери. Луч лазера исчез в щели под дверями, не отразившись, значит, противоположной поверхности он не достиг, и за дверями находится довольно обширное помещение. Подземные сооружения обнаружены и у подножия пирамиды Хеопса, в непосредственной близости от нее. Часть из них вскрыта в разное время. В одном из подземных сооружений в 1954 году археологи нашли самый древний корабль на Земле, деревянную ладью, имеющую возраст в 5000 лет. Камера, в которой находился корабль, была абсолютно не тронута, а многочисленные надписи, найденные в ней, свидетельствовали о том, что ладья принадлежит фараону Хеопсу. Впрочем, несомненная связь Хеопса с пирамидой подтверждается и другими археологическими данными. Помимо того, что пирамиды до сих пор не изучены до конца и сулят, возможно, самые неожиданные открытия, тайны пирамид являются составной частью загадок древнеегипетской цивилизации, о которой мы так много и, увы, так еще мало знаем. И нет необходимости интриговать воображение теми домыслами, какими пирамиды и стоящего рядом с ними другого каменного колосса сфинкса пытаются окружить адепты тайного знания. В 1945 году так называемый спящий ясновидец Эдгар Кейси, на которого в состоянии полудрема вдруг что-то накатывало, и он начинал пророчить, однажды заявил, что видит под правой лапой сфинкса потайную камеру, так называемый зал записей, в котором хранится, сделанная атлантами, вся письменная история человечества с самого начала до постройки великих пирамид и, может быть, до более позднего времени, до какого именно ясновидец не разглядел, так как его третий глаз, вероятно, запотел или слезился. Был ли здоров Кейси? Впрочем, это дело давнее, но его пророчества возбудили у увлеченной тайным знанием публики жажду во что бы то ни стало отыскать заветный зал. И ищут. Овладением так называемым тайным знанием атлантов оккультисты озабочены еще со времен Блаватской, которая утверждала, что сфинксу и пирамидам 20 000 лет, и они построены пришельцами со звезд. Ясновидец Кейси век сфинкса маленько сбавил, объявив, что он построен в 10 500 году до нашей эры атлантами. Круче всех выглядит гипотеза о том, что сфинкс доставлен на Землю из космоса. Истинная загадка сфинкса состоит в том, почему вокруг него наворочено столько чепухи, считает обозреватель лондонской газеты «Обсервер» Войт Тонкин. Из книг, посвященных ему, уже можно сложить новую пирамиду, и кому теперь жаловаться, что молодое поколение предпочитает компьютеры хорошей литературе? Самая тупая компьютерная игра — лучше чтение подобной наукообразной галиматьи и меньше отравляет мозги.